Сержанты, молоденькие мальчишки, видимо, сразу после сержантской школы с любопытством озираются и спрашивают, а куда едем? Далеко? Но не проехав и 100 метров, машина тормозит, я приказываю за мной. Быстро. Лифт, как назло, занят грузчиками мебели. Кто-то из жильцов дома завозит новый мебельный гарнитур. Черт, дыхаясь, бегу на 8-й этаж, чувствую, что сердце сейчас выскочит из груди, и на площадке 7-го этажа под выжидающими взглядами молоденьких сержантов перевожу дыхание. Наконец, 8-й этаж. Дверь Долгосабуровской квартиры. Я нажимаю звонок. Сержанты по всем правилам милицейской науки становятся у стенки по обе стороны двери. Но никто, конечно, не отвечает. Я жму звонок еще и еще раз, но без толку. Только в соседней квартире на секунду высветляется глазок и тут же гаснет. Роюсь в портфеле, вынимаю перочинный нож и уже не цацкая, самым варварским способом ковыряя дверь, отжимаю замок. Уже первого взгляда на квартиру достаточно, чтобы понять. Долгосабурова мы спугнули всерьез. В квартире нет импортной звуковой аппаратуры, нет цветного телевизора, нет западных журналов с голыми бабами и даже самиздатовской копии «Москва-петушки». Я напрямую иду на кухню, открываю холодильник. Конечно же, никакого меда нет, это ясно. Под недоумевающими взглядами сержантов я с досадой пинаю ногой ящик с узбекским виноградом, тот самый виноград, который утром был в поезде, сажусь за стол и барабаню пальцами. Нужно успокоиться, успокоиться, что, собственно, произошло. Проводник Долгосабуров занимается незаконной перевозкой наркотиков, это еще нужно доказать. Но, допустим, он действительно возит опиум из Средней Азии в Москву. Какое это имеет отношение к Белкину, Кокееву, к генералу, к убийству старухи Долгосабуровой? Если у него такое алиби, он был в рейсе, когда ее убили. Если мы упустили его с этим медом, опиумом, он чист. И все-таки очень уж сильно он испугался. Да, слишком сильно. Как перед бегством или арестом кинулся ликвидировать ценные вещи. Что он первым делом избавится от наркотиков, в этом я не сомневался, еще когда гнал Сережу по Садовому кольцу, но была все-таки надежда застать его дома, хотя бы застать дома и на всякий случай отправить на пару дней в КПЗ. Теперь, глядя на эту наполовину опустошенную квартиру с разбросанными вещами, следами явной спешки, я понял, этот племянник обвел меня буквально на мякине, на воске и ускользнул. Я встал, прошел в спальню к телефону и уже протянул руку к трубке, как вдруг телефон зазвонил сам. Я замер. Брать трубку или не брать? Звонит ли это сам Долгосабуров, проверяя, нагрянули ли мы с повторным обыском, или кто-то звонит этому Долгосабурову? Как быть? Любопытство пересилило, я снял трубку после 4-го гудка, промычал невнятно, будто с просонья. «Алло, Герман?» — сказал молодой женский голос. «О!» — издал я вопросительно. «Ты что, спишь, дарлинг?» «О!» — подтвердил я мычанием. «Ну так проснись и слушай внимательно. Проснулся?» Возле телефона лежал спичечный коробок. Я достал спичку, чиркнул ее совсем рядом с телефонной трубкой, чтобы там, на том конце провода, было слышно это чирканье, и сказал, будто закашлявшись от первой затяжки сигареты. «Да-да». Кажется, это прозвучало убедительно. Она сказала укоризненно и с насмешливостью. «Хоть бы в трубку не кашлял, жопа. Так вот, слушай, Катюха сказала, сегодня Мур по всей Москве раздал фото боксера и старика на вокзалах, на всех выездах из Москвы. Позавчера корреспондента, а сегодня боксера и старика. Ты слышишь?» «Угу. Что угу, что угу? Что ты мычишь?» Ее молодой грудной голос стал настороженно подозрительным, и я понял, что теперь мне придется, что называется, подать голос. Я покашлял и сказал хрипло. «Горло болит. Ну что?» На том конце провода повисла настороженная тишина. Терять было нечего, я спросил, чтобы не затягивать паузу. «Ну а что с корреспондентом?» Короткие гудки отбоя были мне ответом. «Трубку не трогать. приказал я наблюдающим за мной сержантам, положил трубку рядом с телефоном и выскочил на лестничную площадку, нажал кнопку звонка соседней квартиры, настойчиво не отрывая руки. Снова засветился глазок в двери. Я крикнул: «Прокуратура, откройте, мне нужно позвонить! Быстро! Срочно!»